сокрушенно думал Дутов. «Все вошли в раж дележа власти. Хотят править кадеты, преданные Лавру Корнилову, которого они и казаки превозносили как народного героя. Эсеры, подстрекаемые Савинковым, предлагают кандидатуру Керенского. Меньшевики требуют старшинства, а сами пятятся, словно раки, и всех стараются утянуть за собой. Ночь проходит, на западе бухают пушки. Голодная страна спит. А тут говорят, говорят, говорят. Кто же сможет вывести Россию из тупика?» Дутов кашлянул, вытер платком вспотевший затылок и короткую шею и подумал. А если бы сейчас явился в парадный зал из своих покоев свергнутый император? Но что бы он смог? Невзрачный человечек, тоже в мундире подполковника, пустые глаза, речи избалованного недоросля. И Дутов отвернулся от вызванного призрака с тоскливым чувством. Не та фигура. Тяжелый камень, привязанный на шею тонущей матери России, вот во что превратился ее последний монарх, которого временное правительство решило отправить из царского села в захолустный Тобольск. Керенский на совещании отсутствовал. Следуя примеру Бориса Годунова, в смутное время он подал в отставку и теперь ждал решения совещания, которому предъявил свои категорические требования. Хотел, чтобы его попросили главенствовать. На столе президиума лежали телеграммы генерала Корнилова со знаменитыми пунктами условий, на которых он мог бы принять звание верховного главнокомандующего. Корнилов уже вел опять смертную казнь на фронте и требовал введения ее в тылу. Требовал милитаризации железных дорог, беспощадной расправы с революцией, введения буржуазно-помещичьей диктатуры. Корнилов требовал, а ответа ему дать никто не мог, ибо в России в этот момент не было твердой власти. Дутов, всей душой сочувствующий Корнилову его требованиям, знал, что Керенский, который сам был вдохновителем этой программы, открыто поддерживать ее не решится, даже получив всю полноту власти, потому что боится нового революционного взрыва. «Что делать? Что делать?» Лихорадочно билось в мозгу Дутова, хотя внешне он казался спокойным, как каменная глыба. «Армии бегут, фронт гнется, и нет той руки, которая предотвратила бы катастрофу». Только в 5 часов утра по настоянию кадетов было решено передать власть без всяких оговорок Александру Керенскому и поручить ему составление кабинета. Стояло зябкое, туманное утро. Низко нависли тучи, мелкая морось сеялась на Неву, на словно свинцовую набережную и автомобили, ожидавшие у парадного подъезда. А Дутову казалось, будто сама природа плачет над опустевшим дворцом, откуда улетела гордая, когтистая птица, укравшая герб 300-летней царской династии. С трудом удерживая нервную дрожь, полковник забился в угол машины, устало смежил тяжелые набрякшие веки. Не было у него веры в то, что будет толк из ночной говорильни, вымотавшей душу. Не было надежды на избранного властителя. Жара, стоявшая в спертом воздухе, изнуряла, а когда открывались окна, встречный ветер забрасывал пассажирам переполненного вагона гарь и дым паровоза. Пыль неслась над поездом заброшенных полей, как бурые облака, хрустела на зубах, сушила горло. Самуилу Цвилингу страшно хотелось пить. Ощущение жажды, вызванное жарой и лихорадочно напряженным состоянием, в котором он находился дома в Челябинске и после проводов на перроне, преследовало его даже в коротком полусне, когда он умудрялся вздремнуть, стоя между багажом матерой мешочницы и двумя матросами с тихоокеанских кораблей. Место на средней полке, забронированное для него железнодорожниками вокзала, Цвиллинг сразу, едва тронулся поезд, уступил старушке с двумя малыми ребятами. И вот уже сутки ехал стоя, осуждая мысленно толстую тетку, занявшую своими баулами и мешками большую часть нижней полки. Задремав, он иногда наваливался на них худощавым стройным телом. «Нет на вас пропасти», — думала спекулянтка, косясь то на Самуила, то на матросов, тоже сморенных сном и припадавших к ее багажу. Но скандалить с ними опасалась, тем более, что они даже не поинтересовались, куда она везет столько груза. «Едут и едут, и каждый из себя какого-то гражданина корчить». Поглядывая на Цвиллинга, внешне совсем юного, со стриженной по-солдатски головой и тонкой шеей, она не могла взять в толк, что это за человек. «Видать, из начальников, как давеча вагон-то его впихивали, старались, ишь проклят, опять навалился, а в мешке-то сало да масло и так подико растопилось». «Баб, дай хлебца, дай курочку!» Захныкал на полке малыш, поглядывая, как тощий котенок из-за плечи бабки. «Нишкний малец, уже приедем к деду, у его пасека медом угостит». «Не хочу меду, дай хлебца!» «И то!» — мешочница усмехнулась. «Малец твой поди-ка не знает, какой он мед-то!» В ее мешках был хлеб, но она скорее отрезала бы себе руку, чем подала бы кусок чужому ребенку. Белый свет велик, всех не обогреешь. Поэтому она и на Цвиллинга, уступившего даром место незнакомой старухи с ребятишками, смотрела с насмешкой. А Цвиллинг за свою недолгую, но трудную жизнь, привыкший обходиться без удобств, чуть вздремнув, уже зорко поглядывал вокруг, прислушивался к разговорам. Кого тут только не было. Брончливые и пронырливые мешочники, солдаты, обросшие до глаз мужики, инвалиды войны, помятые интеллигенты, изнемогающие от недовольства жизнью, казаки в лихо заломленных фуражках. «Ищут его, Ленина-то, по всей России. Большая, дескать, награда будет дадена за поимку», — говорил неказистый мужичонка в белой домотканной рубахе, вертя по сторонам козлиной бородкой. «Ищут его», — презрительно передразнил оренбургский пожилой харунжий с голубыми, как и его погоны, глазами. «Вот от этого самого, от всеобщей проникновенности в политику, и произошел крах наступления на фронте. Монолитность нарушена». Мужичонка кольнул его издали острой бородкой и недоуменным взглядом. «Скажет, язвите, и не поймешь чего». «Ты бы тоже поискал Ленина. Может, получил бы награду», — посоветовал щуплый интеллигент в Панаме. «А чего я стану его преследовать? Мне он плохого не сделал, землю, боют, хотел нам дать». «Вот-вот, нашелся богатый всероссийский помещик, решил наделить мужиков землей за чужой счет». «По что за чужой? Чай она, земля-то, Господом Богом на общую пользу сотворена». «Цыц ты!» — сердито гаркнул Харунжий. «Теперь за такие разговоры за шиворот да в ящик. Хватит. Натрепались со своими дорогими товарищами. Все ихние газетки прихлопнули. Правду и ту закрыли». «Вы правду от народа сроду закрывали, потому как она невыгодна для богатых», — послышался голос из глубины вагона. Еще полгода назад о Ленине знали главным образом мы, большевики, да наши партийные враги. А теперь, когда контрреволюция празднует свою победу, его имя у всех на устах, — подумал Цвиллинг, с чувством тревоги и гордости. Миллионы трудящихся людей, как этот мужичок, против преследования Ленина, но все-таки большинство, не разбираясь в политике, пока идет за временным правительством, ожидая именно от него решения своей судьбы. Жизнь Ленина была в опасности. Стоило опознать его при встрече вот такому горлохвату Харунжему или тихонькому интеллигентику в Панаме, и схватили бы. Лицемерная шумиха, поднятая по поводу его неявки на суд буржуазными газетами, походила на рычание голодного зверя, упустившего добычу. Обстановка для большевиков сложилась очень тяжелая, но они верили в то, что это поражение, вызванное предательством меньшевиков и эсеров в ЦИКе Советов, временное. Поэтому известие о созыве в Петрограде 6-го партийного съезда было принято ими с воодушевлением. Февральская революция застала Цвилинга в глухой уездной Челябе, когда он, уже намотавшись по тюрьмам и ссылкам, служил солдатом в запасном пехотном полку. В те дни оформленной большевистской организации там не было, ее разгромили в годы Столыпинской реакции. Но группа рабочих большевиков, в которую сразу вошел Цвилинг вместе с политическим ссыльным Евдокимом Лукьяновичем Васенко, вела активную революционную работу. В марте эта группа пополнилась вернувшимися из отдаленных мест другими челябинскими большевиками. Нелегко им было вести борьбу с кадетами и многочисленными социал-демократами, которые стояли за оборону Отечества и заглушали на собраниях ревом и свистом выступления большевиков. Но Васенко, Цвилинг, Елькин и их друзья говорили о нуждах народа, и народ прислушивался к ним, голосовал за них. «Добились мы все-таки немалых успехов», — думал Цвилинг под перестук вагонных колес. «В Челябинском совете депутатов перед июльскими событиями нам принадлежало большинство». В Петрограде он уже побывал весной этого года, когда челябинцы направили его делегатом на первое всероссийское совещание Советов, присутствие на котором стало самым радостным событием его жизни. Вступив в ряды большевиков, по примеру, старших братьев, еще подростком испытав гонения старого режима, Цвилинг всегда помнил, что вождем дела, которому он отдал себя, являлся Владимир Ильич Ленин. Он никогда не видел Ильича, но, будучи эмоциональным по натуре и имея пылкое воображение, хорошо его представлял. Книги, статьи, речи Ленина, известные по большевистским газетам, находили горячий отклик в душе Цвилинга. Это было осознанное подчинение могучей воле гениального человека, с изумительной ясностью определившего пути развития истории, перспективу борьбы рабочих за свое будущее и значение созданной им партии в этой борьбе. 3 апреля 1917 года в Питере, охваченном революционным кипением, Цвилинг вместе с тысячами рабочих, солдат и моряков-балтийцев встречал Ленина на Финляндском вокзале. Когда Ленин выходил из вагона под гром военного оркестра и огромная толпа со знаменами и лозунгами, колыхнувшись, подалась к нему, на лице его появилась смущенная и даже чуть растерянная улыбка. Видимо, он не ожидал такой многолюдной встречи. Потом он поднялся на броневик, снял головной убор вроде котелка и, сунув его куда-то, заговорил с народом, сразу всем родной, понятный и нужный. Высокая глыба броневика в отсветах вечерних огней напоминала Цвилингу Уральский утес, а Ленин, стоящий на нем, устремленный в своей речи вперед, с приподнятыми плечами и распахнутыми полами пальто, показался похожим на орла. На другой день, 4 апреля, в Таврическом дворце состоялся доклад Ленина на собрании участников – большевиков и меньшевиков Всероссийского совещания представителей Советов. В этом докладе Владимир Ильич изложил свои апрельские тезисы. Цвилинг слушал Ленина, думал о положении дел в Челябинской партийной организации, изредка окидывал взглядом замерший зал, совершенно подчиненный обаянию оратора, которому не нужны были никакие эффектные слова и позы. Ленин наметил и указывал ближайший, единственно верный путь к цели – вся власть советом. Никакой поддержки Временному правительству. Бороться против революционного оборончества. А в Челябинске некоторые большевики, в том числе и сам Цвилинг, энергично выступая против империалистической войны, еще не решились полностью порвать с этим революционным оборончеством. Речь Ленина прямо призывала тогда к размежеванию с оборонцами-меньшевиками, к мирной, но решительной борьбе в советах, за свое влияние в них, чтобы осуществить переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. По этому пути и шли большевики до июльских событий. Теперь советы после предательства эсеров и меньшевиков, засевших в ЦИКе, стали контрреволюционными. Значит, дальнейший путь политической борьбы должен измениться. Об этом, вероятно, и пойдет разговор на шестом съезде. Положение очень серьезное. Ленин в подполье, большевистские газеты закрыты, соглашатели вместе с контрразведкой и тысячами добровольцев выслеживают и арестовывают вождей рабочих. Но невозможно вытравить из сознания людей идеи большевиков. И как огненная лава клокочет в народе непрестанное глухое недовольство. Зреет новый взрыв, который сметет все преграды, думал Цвилинг, измученный жаждой и жарой в вагоне, но весь поглощенный мыслями о предстоящем шестом съезде, о встречах в Петрограде, о Ленине. По всему миру знаменита здешняя пшеница, и лучшее в стране проса дают поля Оренбуржья. В августе в степях страда в полном разгаре. Заканчивают уборку озимых хлебов, начинается жатва яровых. Служивые казаки и офицеры казачьи берут отпуска, помочь родным станицам убрать хлеб без потерь. Нынче, когда так голодно в стране, войсковое управление об этом особо позаботилось. Получил отпуск и Нестор, но поскакал он не в изобильную, а в Оренбург, чтобы повидаться с Фросей. И, может быть, не умыкать ее, а взять в жены согласие родителей. Почему она так боится сказать им, что полюбила казака? Кого из ее родни обидели станичники? Солнце палило немилосердно. Над полями зреющей пшеницы стоял запах горячего, свежеиспеченного хлеба, и теплый ветер, дующий с юга, как из печи, разносил его по степи. Хорошо, что ночи прохладные, зерно уже начало твердеть, и суховей не выбьет, а только подсушит его. «Фросенька, ненаглядная, ты, наверное, серпа-то никогда в руках не держала». С коровами-телятами тоже не приходилось встречаться в Нахаловке. Может, тебе скучно покажется после города в нашей станице, где ни собора, ни электротеатров. При мысли о скором свидании Нестор радостно улыбался, но папаня, Григорий Прохорович, нет-нет, да и приходил на ум, как, осатанев от злобы, налетел на Михаила. И Нестор задумывался. Приданного у Фруси нет – раз. Из рабочей семьи – два. Неумеха в сельском хозяйстве – это тоже немало значит. Михаил и Харитина против папани пикнуть не посмеют. Мать в доме полностью подчинена мужу. Один на один придется спорить с отцом, если только не придет тому в голову втянуть в семейное дело бородачей казачьего круга, которые, безусловно, будут на его стороне. «Ладно, посмотрим. В крайнем случае обращусь в Оренбургский совет казачьих депутатов». Неожиданно решил Нестор и снова повеселел. «Должна же быть управа на тех, кто так свирепствует в семейных делах. Шутка сказать. 3 года воевал Михаил, 2 раза в госпиталях лежал, а дома встретили червонкой по лбу. Шалишь, папаня, все бы ты громыхал до седых волос». В Форштате на пепелищах еще чернели кое-где печи, неразобранные после весеннего пожара, но большинство казаков уже строились заново. Повсюду слышался перестук топоров. Горький душок гари на улицах перебивался запахом свежераспиленного дерева и смолистых опилок. Горы пакли и желтого мха виднелись между навалов ошкуренных бревен. Солнце припекало сильнее, чем в степи. Как дохлые лежали куры у завалины подворотен, свиньи в напрасных поисках прохладной лужи, жалостно хрюкая, еле бродили вдоль тесовых заборов. Бронзово загорелые лица плотников, оседлавших растущие срубы, лоснились от пота. Близкая осень поторапливала людей, и, изнемогая на припеке, они работали споро. В центре города все оцепенело от несусветной жары, только босоногие ребятишки бегали по булыжной мостовой, подпрыгивая, словно блохи. Так жгли подошвы камни, накаленные солнцем. От стен домов на южной стороне улицы веяло, как от горячей плиты. Полотняные маркизы над витринами и магазинов слепили глаза белизной. Окна в нижних этажах были прикрыты ставнями, а верхние распахнуты настежь. Хотя пыль велась в воздухе и серым слоем оседала на подоконниках и листьях деревьев. Горожане по возможности спасались в тени и в холодочке. Редкие прохожие тащились, разморенные, распаренные, точно из бани. Вдруг, будто в насмешку над извозчиками, дремавшими под навесами пролеток в длинном ряду на бирже, выкатила из переулка рессорная коляска. Каренник, орловский рысак, шел крупной машистой рысью. Умело подобранная пристяжная скакала галопом, красиво изгибая шею, чуть не касаясь гривой пыльной мостовой. За растопырившимся на козлах кучером Нестор увидел барышню в белом платье и черной разлетавшейся накидке. Шляпа, затенявшая ее лицо большими полями, чудом держалась на высоко уложенной прическе. Как ни мимолетна была встреча, Нестор сразу узнал – Софья Кондрашова. И она узнала его, покачиваясь на сиденье, как сорока на гибкой ветке, весело помахала рукой в длинной по локоть черной перчатке. Куда это ее понесло? Вот так нарядить бы Фросю, да прокатиться с нею в коляске. Нестор заспешил, легонько тронув белонога, сложенной вдвое нагайкой, но вскоре услышал громкий цокот копыт мчавшихся лошадей и оглянулся. «Опять она, Софья. Видно, забыла что-то». «Я за вами вернулась!» — крикнула она, заставив кучера остановиться. «Сегодня вечером в Тополевом саду мы устраиваем концерт-лотерею в пользу солдат-инвалидов. Вы могли нам помочь?» «С радостью, но у меня дела в городе. И к начальству еще заехать надо, кое-что в канцелярии выправить». Несмотря на то, что в казачьем училище следили за чистотой речи учащихся, Нестор иногда говорил «ишо». Но Софью это не смутило. Так понравился он ей с первой встречи, а он смотрел на нее с тем же веселым одобрением, с каким смотрел тогда в Форштате во время гуляния на Масляной, и нарочно умолчал об увольнительной. «Тогда от нее вовсе не отвяжешься. Любят эти избалованные гордячки помыкать своей свитой». «Ну, если у вас нет времени для такого святого дела, то, может быть, вы вечером найдете полчаса для меня лично? Я вас приглашаю на вальс в Тополевом саду». «К сожалению...» Сияние в ее глазах померкло. Протянутая гибкая рука, словно облитая перчаткой, И охота ей в такую жару перчатки напяливать. Мелькнула у Нестора. Опустилась. И из-под короткого рукавчика нежно глянула впадинка вогнутого локтя. «Значит, нет». «Честное слово казачьего офицера». «А чего же казачьего? Понятие о чести едино у всех офицеров». «Извините, если не так выразился». Он притронулся к фуражке, нагайка, висевшая на запястье, вильнула ременным хвостом. «Здравия желаю, барышня». От этого нарочито урядничьего козыряния у Софьи оскорбленно дрогнули губы, и она ударила кучера по плечу сложенным веером. «Поехали!» Войсковую канцелярию Нестору не нужно было. Он спешил в Нахаловку, надеясь поговорить с Фросей и ее матерью до прихода Харитона и отца. Чем ближе подъезжал он к грузно осевшим каменным зданиям главных мастерских, с их шумом и, должно быть, адской жарой в цехах, прокопченных гарью и дымом паровозов, тем сильнее одолевало его волнение. А далеко видные на степном пустыре корпуса все еще прятали, заслоняли милую теперь для него Нахаловку. «Наверное, уж обустроили свое поместье», — с ласковой насмешкой думал Нестор. И снова звучали в его ушах подслушанные в ту весеннюю ночь слова Фроси: «Печку бы только успеть сложить». Как наскочили тогда жандармы, какая кутерьма возникла по его почину на рабочей улице. А Фрося, ее радость, робкое молчаливое признание, когда она прислонилась к нему. От этих воспоминаний и ожидания новой встречи невольная улыбка пробивалась на улице Нестора. Он довольно быстро нашел землянку Наследовых, спрыгнул с коня и вошел в калитку. Старый, но еще не дряхлый дед в распоясанной рубахе выглянул из низеньких сенцев. «Вот молодцы!» – вслух одобрил Нестор действия будущих свояков. «Уже и сени срубили». «Вам кого, ваше благородие?» Не очень-то приветливо спросил старик, держа руку щитком над глазами. В другой был пучок лучинок для таганка. «Где Фрося?» – спросил Нестор, задетый недружелюбием, помешавшим обратиться с должной почтительностью к старшему вроде. «У деда вывалилась из рук заготовленная растопка. Собираясь с мыслями, он наклонился, а Нестор бросился помочь, и они едва не столкнулись лбами. Отступив на полшага, по-прежнему загораживая собою дверь в сенцы, дед Арефий растерянно смотрел на незваного гостя, отметил пригожесть его лица, отличную выправку, вспомнил расспросы внучки о казаках, сбивчивую болтовню Пашки. Все стало понятно старику, но, отодвигая неприятное объяснение, он молча протянул руку и принял от Нестора лучины. «Зачем вам понадобилась Фрося?» – спросил он наконец. «Сватать ее приехал». Нетерпеливо пытаясь через его плечо заглянуть в сенцы, чистосердечно объяснил Нестор. «Ох, молодец хороший! Кто же так сватается с налета?» Дед Арефий укоризненно покачал головой, прищурив не по-стариковски живые глаза. «Дорога к невесте в дом никому не заказана. Но надо сперва родителей спросить и своих родных показать, да и с девушкой потолковать не мешало бы». «Мы с ней уже договорились», — радостно перебил Нестор, все обдумавший и за себя, и за Фросю. «Ай-яй-яй-яй, как же мы не видели, не слышали, когда вы договаривались. И видно, неспроста в одиночку явились. Сразу видно, справных родителей сын». Арефий наметанным глазом снова покосился на офицерского коня. «А ежели родители зажиточные казаки, так вряд ли они согласятся взять невестку из рабочей семьи. У нас за ней ни денег, ни коров, ни перин нету. А кроме того, ее отец с матерью, да и сам я грешный, нагайками лупцованный. Побоимся этакого родства. Давно добрыми людьми сказано: котел горшку не товарищ. Попробовали вместе поплыть, торкнулись и пошли ко дну глиняные черепушки. Дедушка, я с честным намерением к вам приехал. Родитель мой, точно, не согласен будет. Так разве мы не проживем без него? Я свой надел имею. У вас вон какие ребята здоровые, Фросины братья. Если один не осилю, помогут мне в станице домишко поставить. Дед Арефий, поневоле тронутый простотой и сердечностью Харунжева, сказал с доброй усмешкой: «Здоровые ребята, это верно. Но вряд ли пойдут они помогать тебе. Харитон скорее в драку кинется. А и хотел бы посадить. Да своя работушка доливает, выматывает. По 10 часов в сутки на заводе. Вот при такой-то жаре. Да еще подрабатывать надо, чтобы наготу свою прикрыть. Рубахи-то на них просоливают лубок лубком. Шел бы ты с Богом, некогда мне с тобой. Иди своей дорогой, покуда не поздно. Не больно-то жалуют в нашем поселке полицейских да казаков». Нестор вздрогнул от оскорбительного, хотя и беззлобного отпора, но ответил упрямо: «Никуда не пойду. Позовите Фросю. Если она не согласна, тогда другой разговор». «Где же я ее возьму? Ее и дома-то нету. Сама давно выглянула бы, раз уж такое дело». Дед Арефий чуть помедлил и для общей пользы покривил душой. «В деревне она. К тетке уехала с матерью. Не веришь? Посмотри, в жилье ни души». Он отстранился от двери, желая отделаться поскорее от опасного гостя, и добавил для пущей убедительности: «Стал бы я сам кашеварить, бабьим делом заниматься». Нестор, не церемонясь, прошел в землянку. Со смешанным чувством жалости и умиления осмотрел убогую обстановку. Впервые, смутно стыдясь чего-то, подумал: «Столько народу из одной семьи, по 10 часов работают, рубахи твердеют от соли, а бедность какая!» Букет невзрачных, недавно сорванных цветов возле аккуратно заправленной явно девичьей коечки обрадовал, всполошил, как добрая весть. «Когда уехала Фрося, дедушка?» «Да уж с неделю, поди-ка!» «И несовестно вам обманывать меня. Вы, что ли, за цветами бегали?» «Какими цветами?» Арефий посмотрел и смутился. Медленно покрылось старческим румянцем морщинистое лицо. На Пашку сослаться не сообразил. «Разве это цветки? Так, бурьян степной. Однако дотошный вы человек. Ничего не скажешь». «Где она все-таки?» «Откуда я знаю? Может, с матерью да с Пашкой по грибы ушла?» Продолжал хитрить Арефий, не желая наводить казака на верный след. «Вишь, какой он скорый! Поскачет в город, выхватит девку прямо с работы!» «Вы со мной поступаете, словно с недругом, а Фрося меня ждет не дождется!» Смятенно и счастливо улыбаясь, сказал Нестор и оглянулся на шум чьих-то шагов. Взбудораженные разговором, прослушали они с дедом рев заводского гудка. «Кто тут?» Еще не рассмотрев гостя, в полутемной землянке спросил Ефим Наследов, вслед за которым вошли Харитон и Митя. «Да вот, к Фросе сваты. То есть они сами за себя и сватают. Хорошенький номер, но, пожалуй, не пройдет. Насмешливо бросил Харитон, бесцеремонно отстранив опешившего отца. Вы часом не из тех казачьих полков, которые в Питере 5 июля народу кровь пущали. Опять расправу устроили, да к нам же в родство. Его распирало от ярости. Он готов был взять этого красивого офицерика за шиворот и, встряхнув, вышвырнуть на улицу. «Стой, Харитон, не пыли!» — одернул сына Ефим. «Мы с их благородием мирно договоримся, ежели вы в самом деле свататься пришли. Спасибо на добром слове, но только родница с вами нам не пристала. Фросе я уже сказал давно, теперь и че вам заявляю. Все». «Нет, не все!» — ожесточаясь, ответил Нестор. «Легко вы хотите меня отбросить. А если мне без нее не житье, и она меня любит, вы уж лучше придушите нас обоих». «Это вы, казаки, мастера душить, а мы не палачи», — прорвался снова Харитон. «Ежели у вас с Фроськой дело далеко зашло, то пускай она катит от нас на все четыре стороны. Помех чинить не станем». «Я не согласный», — тихо, но твердо сказал Митя. «Чего вы набросились на человека? Он сестренку жалеет, убивается по ней, а Фросенька наша лучше всех. А ты, Харитон, городишь не весь что». «Цыц ты, заступник!» Ефим в сердцах пнул подвернувшуюся под ноги голодную кошку. «Не будет моего согласия и баста, а там как хотят». Подавленный стыдом и обидой, Нестор медленно пошел из землянки, в сенцах замедлил, обернулся. «С вами я ее не оставлю. Увезу к себе в станицу, там и обвенчаемся. Побоится из-за вас, силой заберу». «Чего хорошего ждать от тебя?» – прозвучало в ответ. Он даже не разобрал, кто это был. Белонок потянулся навстречу, ждал у плетня. Не отогнать, заржал тихонько, понимающе. У Нестора будто туманом застлало глаза. Поискал, как слепой, уздечку. Конь сам прижимался боком. «Что ж ты, мол, ты, джигит?» Приученный, он мог и прилечь, чтобы принять седло всадника. Вконец расстроенный чуткостью умного животного, Нестор взял его под усы и, похлопывая на повзмыленной шее, повел прочь. Торопиться теперь было некуда. «Встанем за поселком у заводского забора и будем ждать, хоть до утра». Декаданс в Оренбурге устроен по образцу лучших публичных домов, известных в Питере и за границей. Это новинка. Внизу в полуподвале пивные. И не просто пивные, а затейливые гроты со сталактитами, с таинственным освещением, зеленые беседки, увитые виноградом, с искусно вылепленными гроздями. Пиво пенистыми ручьями бьет в кружки прямо из скал через проведенные в стенах трубы. Шашлыки, бифштексы и для веселой компании красивые девушки, отобранные по конкурсу, в одеяниях, позволяющих полный обзор природных богатств. Нимфы, вакханки, русалочки и просто полураздетые красотки, встречающие гостей и предлагающие программы увеселений. Вход только для избранной публики. Широкие лестницы вели наверх, в фойе с эстрадой для оркестра и цыганского хора. Здесь танцевали. Отсюда вход в зрительный зал с ложами, с билетажем, со столиками вместо рядов кресел в партере. Певицы, танцовщицы. Опять показ, уже со сцены, прекрасного женского тела. В верхних трех этажах громадного дома комнаты для кутежей и свиданий. Первоклассный ресторан, бильярдная. Гуляй, покуда есть на что. Но не всякого и с деньгами пустят сюда. Дом для простонародья недоступен, и бродят о нем разные слухи. Говорят, что существуют под соборной площадью подземные ходы, идущие от собора в разные стороны. Идут, будто бы они и к декадансу. Для чего подземные ходы в соборе? Не диво, если бы то была церковь или монастырь XII или XIV веков, когда приходилось жителям ближних селений спасаться от вражеских набегов. А кафедральный собор отстроен и освящен в 1896 году. И самое достопримечательное в нем – настенная живопись, сделанная художником Маковским. Не спрятать, не унести. Поговаривают, будто бывает в декадансе архиерейский и губернаторский день. Но мало ли что болтают в народе. Незачем придавать гласности то, что творится в заведении. Хозяин в тесной дружбе с отцами города. Тут скроют от посторонних опухшего с перепоя почетного гостя, спрячут концы в воду после любых дебошей и преступлений. Зато выручают и хозяина. Нет такого щекотливого положения, из которого он не выпутался бы с помощью завсегдатаев дома. Вот отец Алексий, да его и родная мать не узнала бы сейчас. Около него суетятся, подают содовую, освежают, причесывают, помогают одеться. Но никто не поможет ему припомнить, с кем он спал сегодня в этой уже прибранной и проветренной комнате. Ведь не ради того, чтобы потешить себя, пришел он сюда, не на шутку встревоженный, маятой отца Мефодия. Потерял епископ покой и сон. А можно ли терзаться такому достойному человеку из-за какой-то девчонки? Да я ее узлом свяжу и к благодетелю своему предоставлю. Не пришла к регенту хора, в соборе не показывается. Кабы по согласию, можно было бы под видом прачки либо садовницы в архиерейский дом допустить. А она красной косынкой повязалась, в клуб к большевикам стала заглядывать. Еретичка несчастная. Думал, думал Алексей, и вот решил. Чего лучше искать, когда есть декаданс со многими выходами на улицы города и даже подземными коридорами? Доставлю красотку, будто по согласию с ней. Небось напугается, будет послушной. А вознаграждение получит, так и возрадуется. Все они девки, лукавые шкодницы, только для виду упрямятся, цену себе набивают. Небось, чтобы не случилось, останется шито-крыто. Так обмозговал дело Алексей, но только попутал ходатая нечистый своими соблазнами. Протрезленный, умытый с ложкой епископа, повел тайный разговор с хозяином заведения. Тот с полуслова его понял. Бывало, девушки и руки здесь на себя накладывали, ведь разными путями приходит сюда живой товар и не всегда добровольно. Через Бахтияра, хусаиновского приказчика, поступают из степных аулов на строгий отбор дочери киргизов. Привозят вербовщики красоток из дальних городов, заманивают здешних девочек-подростков. Нельзя по царскому закону допускать хозяевам промыслу своему девиц моложе 21 года. Но как тягаться с теми, кто дружит с сильными мира сего? Нет для них законов, указов. Большого шума не будет, если и из грязной нахаловки выкрасть девчонку. «Да чего просто решают нашу судьбу? Мы не хотим!» В Петрограде казаки вместе с бывшими царскими полками расстреляли рабочих и матросов, которые вышли на демонстрацию. Конечно, зря опять вязали станичники, но при чем здесь мы с Фросей? Почему такое отношение в ее семье к нашему серьезному чувству? Хочу взять ее в жены, делаю предложение, а точно кошку пинком отбрасывают. Обняв шею лошади, Нестор стоял под самым забором главных мастерских, высоким и плотным. Как в тюрьме, забор, да еще окошечки бойницы. И, видно, совсем недавно прорезаны. Он сунул ладонь, провел по шершавым краям прорези, но по ту сторону забора лязгнул затвор винтовки. «Эй, кто там? Проходи!» «Что за черт? Неужели пикеты выставлены? Зачем?» Нестор вывел коня из рослых чернобылов, прошел с ним вдоль забора и снова забрался в засаду. Солнце уже заходило, часовня на Маячной горе просвечивала от его лучей, как фонарь с красными стеклами. Черные на аллеющем небосклоне стаи ворон и галок азартно толклись левее, над городской свалкой. Слушая хрипло-пронзительные крики птиц, Нестор снова подумал о неприглядности городской окраины, о бедности и трудности той жизни, которой жила Фрося. Раньше такие мысли мало тревожили его. Испокон веков были нищие и бедняки. Значит, узаконен на белом свете этот порядок, и нечего о нем беспокоиться. А теперь... Нестор поморщился от досады. Задело под ребро, вот и лезет в голову разное. Кончилось всеночное в церквах, звенели повсюду мелкие колокола, и в Богодуховском монастыре за Маячной тоже трезвонили. На душе Нестора было тревожно. Так, однажды в детстве, уронив привезенные батей из города часы с кукушкой, они убежали вдвоем с Харитиной и спрятались в бурьянах за станицей. «Пойдем домой», – истомившись от безделья, ожидания и неизвестности, говорил он. Но трехлетняя Харитинка цепко хватала его за рубашку, блестя бусинами глаз. «Боюсь, бить станут, больно!» «Ищут ведь нас, наверное». «Пусть ищут. Скажут, утонули, а мы сами придем. Тогда ничего не будет». И мальчик, будучи старшей сестренки почти на 6 лет, невольно подчинялся ее паническому страху, пробудившейся в ней чисто женской хитрости. Потом, в самом деле, ничего не было, хотя наделавшие шуму гири часов, чугунные ловые шишки, упав со стола, раскололи Кукушкин дом. Этот пустяковый случай застрял в памяти Нестора, предпочитавшего сразу идти навстречу опасности. Но сейчас поневоле приходилось таиться, чтобы не обращали внимания прохожие. «Сижу, как в дозоре». Белоног, точно собака, лежал рядом, все время настораживая чуткие уши. Нестор молочком поглаживал его, а непоенный голодный конь косил в ответ большими глазами и вздыхал, будто сожалел о невозможности сказать свое, наверное, веское и очень нужное слово. Уже луна светила над Сирейной площадью, что лежала меж главными мастерскими и кирпичным заводом, ничем не отличаясь от уходившего к скотобойне и вокзалу степного пустыря. Только скопище окровавленных шкур, над которыми днем колыхалась туча мух, оправдывало название этого места – Сырейное. Сейчас под лунным разливом площадь выглядела как заросли темных кустарников. К счастью, ветерок дул с левой стороны от линии железной дороги и завода «Орлес». «Почему так поздно задержалась Фрося?» Думал Нестор, вслушиваясь в гул цехов мастерских, глухое мычание скота, в крики и песни гуляк, раздававшиеся там, где за кизячным двором и скотобойной горели огни городской окраины. Особенно ярко светились вокзал и улица у арсенала Оренбургского войска. Неожиданно Белоног, вскинув голову, призывно заржал. Нестор сжал легонько его шелковистый храп, ощущая под ладонью горячее трепетание ноздрей, заставил умолкнуть и выглянул из засады. Два всадника на резвых лошадях, заскакивая вперед, отрезали путь к Нахаловке тоненьким девушкам, которые молчком, должно быть, онемев от страха, метались по пустырю, как козы, окруженные волками. Платочки, узенькие жакетки над бористыми юбками. Так одевалась Фрося. В следующее мгновение Нестор был на коне и, вылетев из зарослей чернобыла, помчался на выручку к девчатам. Потускневшая от пыли луна плыла за серыми лохмотьями туч над черными провалами карьеров, вырытых кирпичным заводом. Над кривыми улицами возле вокзала, где как трупы валялись у казинок пьяницы. Там, где горели красные фонари, слышался хохот, а возле кабаков – вопли жен и детишек. Громко дребезжали пролетки извозчиков, подвозя на Ташкентскую и Пеликинскую новых гуляк. Вся подлая изнанка большого торгового города выворачивалась здесь, на грязной окраине. Можно кричать, звать на помощь, но никому нет дела до чужой беды, пока не появится объект для правосудия – мертвое тело. «Ах, Фрося, зачем ходить так поздно в таком страшном месте?» Нагнав одного из садников, Нестор огрел его плашмя по сутулой спине, выхваченной из ножен шашкой. Кони на полном скаку сшиблись боками. Злобное лицо с широкими темными скулами мелькнуло перед казаком. Будто из недавнего прошлого глянули раскосые глаза не то киргиза, не то татарина, умыкавшего из станицы молодую казачку. Она и лежала поперек седла с голыми коленками, запрокинув острый подбородок. «Не Фрося!» — мелькнуло в голове Нестора, однако остановить себя он уже не мог. Новым тупым ударом высадил из седла разбойника, перехватил девчонку и погнался за вторым похитителем. «Ну, тварь, догоню! Отрублю башку!» Но вдруг луна закувыркалась перед ним, и возле черной ямы Нестор вместе с девушкой сам вывернулся из седла. Белоног сразу остановился, обнюхал хозяина, заметив кого-то, кравшегося к нему, взвился на дыбы, увернувшись от жадно растопыренных чужих рук. Вирка, хоть и ушиблась, стерпела сгоряча, расхрабрилась, взмахнула шашкой Нестора. «Не подходи, зарублю!» «Ай, барышня, какой ты злой!» Голос Бахтияра заискивающе просительный. «Меня нога ломал, меня лошадка надо!» «Убить тебя надо, поганца! Куда Фрося увезли?» Нестор очнулся. Сев на пыльной земле, ощупал себя. Руки, ноги целы, крови нигде нет, а в голове гудит, в глазах туман. Видно, саданули камнем. «Где Фрося?» Вирка, жалуясь неизвестному спасителю, даже не удивилась тому, что он знал ее подружку. Заплакала. «В школе мы с ней задержались. Первое занятие, и вот, это Бахтияр». «Приказчик Хусаинова. Другого не знаю, похоже, из казаков». «Эй, Бахтияр, куда увезли Фросю?» В ответ тишина. Хитрый татарин скатился в черноту глиняного карьера и, ковыляя, быстро уходил неведомыми тропами. Въезд во двор с переулка под арку. У ворот, держа в поводу лошадь, запряженную в телегу, неузнаваемо переодетый Алексей неистово нажимал кнопку звонка. Возчик с поклажей в Оренбурге вовсе не диво. Город торговый, город казачий. День и ночь звенят молотки кавалей за Уралом в кузнечной слободе. То и дело брызжут искры, высекаемые подковами из булыжников мостовой. Но стоять в людном центре с живым грузом, который в любую минуту может прорваться криком? Не сам ведь Алексей всунул кляп в рот девчонки и сейчас заглянул под дерюгу. Не задохнулась бы. Нет, дышит. Смотрит с немым отчаянием черными глазюками. Не удержался отец Алексей. Тоже для проверки запустил лапу за узкую запазушку. Помял, забирая ладонью, обжигаясь и охая, гладеньких голубят, под которыми билось, трепетало девичье сердце. Ей теперь уже все равно, а ему за хлопоты и переживания сладостная минута. Торопливые шаги по каменным плитам, лязгает ключ и широко распахиваются ворота. Ко всему привычные халуи из рук в руки принимают живой товар. Старший выслушал наказ и поклажу потащили в дом. Алексий, чуть помедлив, рысой ударился вслед. Не напутали бы часом, не подменили бы. Резкий внезапный свет ослепил Фросю. Она зажмурилась. Звякнули ножницы, и грубые руки разом сорвали с нее немудрящую одежонку. Не делая даже попытки прикрыться, она стояла среди незнакомых мужчин, которые рассматривали ее. Потух блеск в глазах, беспомощно опустились плечи. Не стыд за свою наготу, не страх поругания. Смертельный ужас жертвы, ощутивший у горла нож, сковал ее, застудил, и все поплыло куда-то. Фрося пошатнулась, но поборола слабость, устояла. Ведь только что Мария Стрельникова ходила между партами и, встряхивая стриженными волосами, диктовала: «Бабы не рабы. Правая сторона, повторите». Девушки, парни в косоворотках, бородатые отцы семейств хором недружно затягивали: «Бабы не рабы». «Пишите букву «Б», — говорила Стрельникова, постукивая мелком по доске, и стремительная, нервозная, круто поворачивалась на каблуках. «Левая, слушайте, мы теперь уже не рабы». Фрося и Вирка, как более грамотные, сидели на левой стороне и бойко царапали карандашами, выводя на бумаге заданные слова. Потом девчата, радуясь лунной ночи, весело бежали домой. Миновали темную после ярко освещенного вокзала скотобойню, где глухо и жалобно мычал в загонах обреченный на убой скот –